«Ну что же, сэр», — изрек он своим невероятно культурным голосом, — «по-моему, вы не прогадаете, если отправитесь в «Эдвенчер». «Эдвенчер» — по-английски «приключение». Примечание переводчика. «Куда, куда?» — переспросили одновременно мы с Бобом. «В «Эдвенчер», сэр». Он ткнул пальцем в карту. «Это небольшая деревня вот здесь». «Возле устья Эссекибо». Я поднял глаза на Смита. «Едем в «Эдвенчер», — твердо сказал я. «Это просто невозможно не побывать вместе с таким названием». «Ладно», — сказал мой компаньон. «Вопрос исчерпан. Можно заваливаться спать?» «Он просто бесчувственный», — с горечью отозвался Боб. «Слово «Эдвенчер» ему ничего не говорит». Попасть в деревню с таким интригующим названием оказалось легче, чем я предполагал. Стоило лишь спуститься к Джорджтаунской пристани и взять билеты. На мой взгляд, было что-то кощунственное в том, что в наши дни можно взять билет до «Эдвенчер», да еще начать свое путешествие туда на огромном уродливом пароме. Отправиться в путь в каноэ со свирепого вида воинами-гребцами — это еще куда ни шло. Думалось мне. Так или иначе, в одно прекрасное утро такси доставило на причал нас и наш странного вида багаж. Предоставив своим спутникам спорить с шофером о справедливой плате за проезд, я подошел к кассе и произнес магические слова. «Три билета до «Эдвенчер». «Пожалуйста», — сказал я, напуская на себя как можно более непринужденный вид. «Слушаю вас, сэр», — ответил кассир. «Первый класс или второй?» Это было слишком. Мне показалось подозрительным уже одно то, что до «Эдвенчер» можно взять билет. Ну а раз речь пошла о классах, тут я вообще засомневался, стоит ли туда ехать. Не иначе, как это процветающий морской курорт с кинотеатрами, закусочными, неоновыми рекламами и прочими сомнительными атрибутами цивилизации, подумалось мне. Я обернулся. На причал, шатаясь под ворохом наших пожитков, всходил Айвен. Я подозвал его и попросил разрешить щекотливый вопрос. Он объяснил, что путешествовать вторым классом значит и ехать где-нибудь внизу, в тесном трюме парома, а затем в трюме речного парохода. Билет же первого дает право сидеть в ветхом шезлонге на верхней палубе парома, а на пароходе можно будет даже получить завтрак. Это меня убедило, и я взял три билета первого класса до «Эдвенчер». Жутковато непонятной кучей свалили мы на палубе наше снаряжение, и вот уже паром, мерно подрагивая в такт работе машины, пересекает кофейно-коричневый простор Демерары. Облокотясь о перила, мы с Бобом разглядывали маленьких чаек, которые с печальным видом кружили за кормой, и тут обнаружилось, как мало Боб представляет себе то, что ждет его впереди. «Я так рад, что мы расстались с Джорджтауном!» — вздохнув, сказал он, рассеянно очищая банан и бросая кожуру пролетающей чайки. «Как хорошо снова забраться в глушь и не чувствовать себя пленником в четырех стенах! Где, как ни в глуши, человек обретает покой и удовлетворенность с собой!» Я промолчал. «Не спорю. Забравшись в какой-нибудь медвежий угол, можно отлично отдохнуть. Но вот имеет ли Боб хоть малейшее представление о том, что значит залезть в глушь в одной компании со звероловом?» Судя по его замечаниям, он полагал, что ловить зверей — это, знай, полеживай себе в гамаке, а звери сами пойдут к тебе в клетки. Я решил не разочаровывать его на этот счет до тех пор, пока мы не отъедем подальше от Джорджтауна. Боб был художник и хотел писать картины из жизни индейских племен. Когда он приехал в Гвиану, оказалось, что места, в которых он намеревался побывать, сплошь затоплены, а реки просто непреодолимы. Так он и сидел, словно Ной, в Джорджтауне, ожидая, пока схлынут воды потопа, и тут повстречался с нами. Узнав, что я вскоре от